В-третьих, согласно практике и Брега, и Аракеляна, я позволял себе для того, чтобы вода была более приятной на вкус и лучше содействовала выведению ядов из организма, на 1,5–2 литра ее, это примерно суточная доза питья, выдавливать четверть или треть лимона и добавлять в стакан несколько капель настоя мяты и даже на стакан чуть подогретой воды несколько капелек меда. Каждый раз мне крайне не хотелось выходить из голодания по той причине, что в эти дни и недели резко повышалась умственная работоспособность, и это вполне естественно, так как жизненная сила организма не тратилась на переваривание, метаболизм, на функционирование органов пищеварения, но исключительно была направлена туда, где она преимущественно и требовалась. В-четвертых, и здесь уже мое отличие от быков Аракеляна было явно выраженным. Сенсорный голод, который возникал от резкого падения количества ярких ощущений из окружающего мира ввиду того, например, что замечательной палитры вкусового разнообразия человек лишается. Я удовлетворял обилием прекрасных музыкальных и зрительных впечатлений. Как это не покажется парадоксальным, резкое увеличение прослушивания прекрасных музыкальных записей и увлечение красочными слайд-фильмами заметно компенсировали потери, наносимые голоданием в сфере эмоций. Для этого, правда, понадобилось приобрести по возможности высококачественную электронно проигрывающую и демонстрационную аппаратуру, ибо частота звука и зрительного ряда, как оказалось, при подобном обостренном восприятии, являлась условием исключительно важным. Можно было бы перефразировать: если искусство требует жертв, то и жертвы требуют искусства. Не стану занимать время читателей подобными инструкциями. В конце концов, уже немало написано о голодании. Задача заключается лишь в том, чтобы подобрать тот режим, который наиболее аутентичен себе. Хочу остановиться только на двух особо важных моментах. Первый. Выход из голодания есть процесс не менее важный и значительно более сложный, чем само голодание. Здесь нужны крайняя осторожность и отсутствие какой-либо поспешности. Даже после небольшого, скажем, 5-дневного голодания я позволяю себе в первый день питание лишь в виде соков, разбавленных вдвое, затем уже цельных соков и лишь на третий день небольшие дозы легких каш на воде, только не манной, тертые и вареные овощи, чернослив и так далее. Через несколько дней после того, как вы начали выходить из голодания, у вас может пробудиться чудовищный аппетит. Вы будете готовы заниматься не едой, а жором. И если клюнете на эту свою неудержимую тягу, то не только в кратчайшие сроки достигнете своего прежнего веса, но и заметно превысите его. Что же делать в этой ситуации? Как добиться того, чтобы и волки были сыты, и овцы целы? Я нашел в этом случае достаточно простой выход. Когда жор, подобно цунами, накатится на вас, то подбрасывайте в топку своего оголтелого организма исключительно грубые корма, содержащие много клетчатки, чтобы ощущение наполненного желудка успокаивало бы распаниковавшийся организм. Реальных же калорий он практически не получал бы. Считаю, что выход из голодания, пологий по своему графику, должен продолжаться по времени, может быть, столько же, или во всяком случае 3/4 того периода, которое заняло само голодание. И было бы крайне желательно, если бы вы, будучи приверженцем мяса, включили бы его в свой рацион не раньше, чем через 2-3 недели после длительного голодания. Надо хорошо представлять себе, что пищеварительный тракт обладает значительной, как бы это сказать, силой инерции. Стоит только начать обильно питаться, как остановиться будет уже трудно, разве что только с набитым брюхом отвалиться от стола, да и то ненадолго, потому что функция рождает орган, орган рождает функцию. А ведь энергии, получаемой от пищи, нам хватает и тогда, когда ее совсем немного. Чуть-чуть сдержать себя, чуть-чуть не дать себе воли, и мы увидим, насколько в действительности меньше нам нужно еды, чем мы потребляем. Теперь второе замечание. лечебное голодание с обязательным применением очистительной клизмы, а то и двух в сутки, является удивительно эффективным средством при малейшем намеке на какое-либо заболевание, хоть ОРЗ, хоть насморк, хоть бронхит, хоть что бы то ни было.